Глава 71. Анна. Спала, наверное, сутки. Очнувшись в грязном хлеву. Кругом коровы, козы. Видимо, попала на ферму. И мое свадебное платье безнадежно испачкалось. Руки, связанные веревкой, никогда так не нервничала. И здесь дверь отворилась. Увидела бандита с мерзкой ухмылкой. Проснулась невеста. В тюрьму захотелось. Немедленно отпусти. «Цаца, лучше не зли меня, а то оставлю трудиться рабыней. Рогатый скот нужно кормить, за ним убирать», — рассмеялся. Все пыталась разглядеть сволочь, но черная маска не позволяла. «Разбежался, ищи дуру». «Вижу, не голодная, сено погрызешь», — издевался хам. «Да он просто бесчеловечный монстр». «Кто тебя нанял?» «На него в суд подам», — не контролировала ярость. «Смешно слушать твои угрозы». «Разозлишь? Ударю граблями», — скрылся. Попала в беду. Да, очевидно, у меня врагов очень много, раз нашелся смельчак и нанял головореза. Сейчас впаду в депрессию, деревенская жизнь слишком сложная. Носилась как дура и голос надрывала. «Выпусти, бессовестный подлец, кому говорю?» Чуть не охрипло, благо заявился хмырь. «Жрать охота? Так, вежливо попроси. Думаешь, позволю издеваться?» «Это противозаконно», — выглядела агрессивной. «Не рыдай только, но вынужден огорчить. Твоя болтовня бесполезная», — насмехался безнравственный подонок. «Я выберусь из ада, понял?» «С трудом верится, блондинка. Если живот сводит от голода, на столе холодец», — сказал предвзято. «Меня тошнит при одном взгляде на него. Сядешь на диету». «Ублюдок, имя свое скажи, сколько заплатили?» «Чтобы отвечал на твои вопросы, мы должны подружиться, цыпочка, а ты хамишь, малышка», — распоряжался моей судьбой. «Сам жуй свою отвратительную еду», — спорила с ним, выражая протест. «Не сдохни только. Хоть лопаты есть, похороню», — снова захлопнул дверь. Находилась в отчаянии. «Уголовник, тебя отправят в тюрьму за издевательство, услышал?» — бесилась до невозможности. Но мои ругательства не действовали. Сложно признаться, но реально проснулся аппетит. С детства не переносила подобное блюдо. Но сейчас нос крутить нет смысла. Через силу попробовала его. Оказалось, не так мерзко. Срочно запить все водой. И вскоре на ум пришла гениальная идея. К счастью, отморозок как раз соизволил навестить. Гордыня исчезла? Глянь, тарелка почти пустая. Понравилась? Не относился с уважением. Еле сдержала рвоту. Не скрывала я своего высокомерия. Корыстный тип даже озлобился. «Вы городские все избалованные? Неделю подержать на воде и хлебе. Шелковой станешь», — изгорялся негодяй. «Мне в туалет хочется, устала терпеть. Это твои трудности». «Плохо расслышал? Разреши сходить на улицу», — старалась запудрить мозги. «Главное — покинуть злосчастное место». «Если солгала, то от синяков долго придется избавляться», — глядел, словно бес. Сделал милость и вытащил, будто нашкодившую кошку. «Бережнее, нельзя, мне больно». «Какое свинство, нашу красотку не уважают». Дал минутку, включил секундомер. Точно самый настоящий варвар. «И где вы такие беретесь, наглые скоты? Рот свой прихлопни, белокурая, а то в сарае заставлю спать». «Чем он отличается от хлева, где куча свиней?» Огляделась, забор слишком высокий. «Спать неудобно. Куча старых досок с гвоздями. Мне долго слушать твои истерики?» — подгонял деспот. «Отвернись, стесняюсь», — сделала шаг к дереву. «Неженка, противно обсуждать», — соизволил отдалиться. Тогда зря времени не теряла. Моментально сняла платье и, как сумасшедшая, стала карабкаться по забору. К сожалению, головорез увидел. «Тупица, кто разрешил? Сейчас возьму ружье и выстрелю», — разбрасывался угрозами. «Напугал, мне свобода дороже». Бежала по лужам в нижнем белье, а следом бандит. «Нет, не попадусь так легко в его руки». Устала, и дыхание, кажется, подвело. «Потом не хнычь». «Изверг, реально убить собрался, остановись», — закричала от страха. А самозванец нажал на курок. Сразу ощутила дискомфорт. «Неприятно, детка? Стоя придется спать». «Соль применил». «Да ты реально сумасшедший». «Это зверство так обращаться с людьми», — жаловалась я на подонка. «Слезу еще пусти. Радуйся, что не взял настоящие пули. Сходила в туалет. Возвращайся в родной хлев. Гнал в шею. Не толкайся, трус. Сложно снять маску. Спорим, там скрывается урод. Обостряла конфликт. Блондинка. Напрашивается получить по попке. Но на этот раз возьму ремень. Старался мне навредить. Слушай, напоминаешь одного садиста, который бесится до чертиков. Он женат на сестре. Говорила с настигшим бешенством. «Рот скотчем заклеить, а то, смотрю, язык без костей», — привел в хлев. «Мисочку с водой оставить». «Убирайся в ад, придурок», — затаила злобу. «Для особо невоспитанных лохудр, напоминаю, тебя похитили, и сюсюкать не собираются. Не нравится жратва — голодай. Неудобно спать — на соломе располагайся. Твои капризы не интересуют», — наговорил много гадости в лицо. «Аферист проклятый, сколько бабок заплатили?» «Или это секретная тайна? Сознайся!» — завела с ним разговор. «Разбогател, конечно, а ты не завидуй и не считай чужие деньги. Так и быть, оставлю покрывало, а то вдруг пятки замерзнут». Выглядел самым настоящим плебеем. «Ой, жалость проснулась. Думаешь, не отличу искренность от лицемерия? Мне не холодно. Старалась я быть сильной». «Тогда спокойной ночи. Громко не храпи, коров разбудишь». Вставил ключи в замочную скважину, запирая меня вместе с рогатым скотом. Нет, угораздило же попасть в неприятности. И сейчас, как назло, нет мобильного телефона. Ночью я размышляла о побеге. А на рассвете на меня вылили ведро с холодной водой. «Садист, сам закаляйся», — вымолвила с агрессией. «Утро доброе. Лентяйкам тут не место. Чтобы получить бесплатную кормежку, нужно пахать. Прелесть, огород в твоем распоряжении», — относился словно скотина. «А я просила такие каникулы? Меня лишили воли и похитили. Меньше огрызайся, а то куска хлеба не получишь. Аморальный урод. Клянусь, сниму эту маску. Нутром чувствую, рожа твоя знакома». С недовольством взяла грабли. Нет, такого унижения не испытывала. А изверг глядел с таким превосходством. Нравится, наверное, обижать слабых. Через час спина ныла, как у старушки. И только села на скамейку, злосчастный нахал рассвирепел. «Переработалась, да? Гляди, сколько сорняков. Мне их выдергивать? Еще коз доить. Нравится быть надзирателем? Смотри, прям смелость проснулась. Желаешь получить добавки? Где мое ружье? А то больно скандалишь громко», — ляпнул подонок. Тогда я воспользовалась моментом и сняла маску. «Алик, бесстыжий сукин сын. Да я убить тебя готова», — набросилась на него с вилами. «Истеричка, брось», — сказал.